в действительности, когда вечерний альбом, носитель этой мольбы о смерти, вышел из печати, Марина, искренне считавшая себя искушенной, разочарованной в жизни, отчаявшейся, столь же искренне, пусть и помимо воли, мечтала, чтобы ее первую книгу заметили, чтобы ей восхитились, чтобы взволнованный Нелендер прочел ее, чтобы будущее, освещенное поэзией, улыбнулось им обоим. Глава третья. Дебют в поэзии, дебют в любви. Если верить Пушкину, русский народ опьянен поэзией. Музыка и стихи столь же незаменимы для его слуха, сколь воздух родной страны для его легких. И не зря ту эпоху, в которую начинала творить Марина Цветаева, позже назовут «серебряным веком» поэтического вдохновения. Две столицы Российской империи соперничали в хвостовстве оригинальными талантами. Санкт-Петербург раздувался от гордости, насчитывая среди своих Мережковского и Зинаиду Гиппиус, руководивших философско-религиозным обществом, Вячеслава Иванова, который управлял миром искусства, и Аполлоном, других писателей первой величины, таких как Александр Блок, Николай Гумилев, Михаил Кузьмин. Чтобы не отставать, Москва выдвинула вперед кружок аргонавтов, вдохновляемых Андреем Белым, журнал «Весы», выходивший под диктатом Валерия Брюсова. Соперничество между литераторами было настолько сильно, что практически каждый день приносил новые идеи, новые произведения, поражая несходством тенденций. Только что прозвучало новое имя поэта с исключительным даром. Это была жена поэта Гумилева, печатавшаяся под псевдонимом Анна Ахматова. Марина Цветаева завидовала шумному успеху сестры по перу, имевшей такую надежную поддержку. Но сама мало того, что не имела никакого опыта, но и вообще не надеялась, что кто-то подставит ей плечо в бурлящей среде интеллектуалов, где товарищество ценилось не меньше, чем гениальность. От разнообразия стилей русской поэзии той поры, когда Марина решила попытать счастье на этом поприще, могла закружиться голова. По какому же пути следовать, чтобы отличиться? К какой школе примкнуть, если хочешь в соответствии своему времени? То ли позволить увлечь себя потоку неоромантизма, а может быть, прибиться к новым символистам или к декадентам, конкурирующим с французскими собратьями? А ведь есть еще веристы, близкие к народу, к его чаяниям. Есть еще акмеисты, проповедующие совершенство формы и правдивость в самом остром выражении. Вскормленная поэзией Пушкина, Марина Цветаева хотела бы одновременно походить на своего великого предшественника, ставшего для нее образцом, и повиноваться веяниям современной литературы. Но очень скоро, поняв бессмысленность битвы между традицией и инновациями, она выбрала иное решение проблемы — верить только собственному инстинкту, чтобы петь тем голосом, каким владеет только она. Когда вечерний альбом попал на прилавки книжных магазинов, она еще прилежно посещала гимназию. Была ученицей 7 класса гимназии Брюханенко, где, кстати, училась теперь и Анастасия. Нумерация школьных классов в России была противоположно практикуемой во Франции. Ребенок поступал в 1 класс, а заканчивал уже юношей обучение в 8. Примечание автора. Никто из окружающих не подозревал, что у гимназистки Цветаевой вышла книга. Даже профессор Цветаев, поглощенный приготовлениями к близкому уже открытию созданного им музея изящных искусств, не пытался узнать, правдивы ли слухи, согласно которым его старшая дочь намерена посвятить себя литературной карьере. Марина ничуть не страдала от этого заговора молчания вокруг своего первого творения. Наоборот, это ее скорее успокаивало. Гордая и застенчивая девушка смертельно боялась, что ее вытащат из тени. Всякая шумиха, любые пересуды наводили на нее ужас. Правильное утверждение, если верить только лукавым словам Марины Цветаевой из очерка «Герой труда», ни одного экземпляра на отзыв мною отослано не было. Но если копнуть чуть поглубже, то станет известно, как известно всякому, кто маломальски знаком с жизнью и творчеством поэта, что 4 декабря 1910 года она послала вечерний альбом на отзыв тому самому Валерию Брюсову, которому герой труда и посвящен, и тот откликнулся на книжку в печати.